Андрей Альхимович не ошибался, когда говорил, что не помнит в Мещере таких озер. Мы, переправившись на другой берег, бросили лодки и настроились было снова на болото, но вместо этого местность резко пошла на подъем, болотная растительность сменилась плотными кряжестыми дубами, стройными ясенями, можжевельником, и Наташка Мигачева вдруг удивленно сказала: «Эй, это же Воробьевы горы!» Мы все остановились и заглядывались. Больше половины из нас бывали в Москве, а кто не бывал, видел, конечно, фотографии и кино. «Так мы что, в Москве?» – удивленно спросил кто-то. «Это точно Воробьевы горы», – уверенно сказала Наташка. «Вон там», – она вытянула смуглую руку, – «университет стоит, только тех озер», – она ткнула за спину, – «в наших местах нет». Мы притихли, снова и снова оглядываясь и привыкая к мысли, что в самом деле находимся там, где должна располагаться Москва. Если честно, сделать это оказалось нелегко. «Ребята», — задумчиво подал голос Андрюшка Соколов, — «а может, тут зазимуем? Я помню, где-то читал, тут есть пещеры». «Есть», — подтвердил Вадим, — «карстовые, но в них не зазимуешь, это просто дырки в земле. По-моему, отсюда надо держать южнее, тогда мы выйдем к Карпатам через Белоруссию». «Придется переправляться через Десну, Днепр и Припять», — вспомнила Танюшка, наш образцовый географ, — «а потом идти Полесскими болотами». «Ну, через реки все равно переправляться», — возразил Вадим. «А если брать в обход болот, то мы до ноября будем идти». Мы разговаривали, уже продолжая идти. Я, кстати, мысленно корил себя, что не приказал восстановить нормальный порядок движения, едва мы вышли из болот. Так и шли толпой. Ладно, потом. Я сам в Москве не был и не ожидал, что Воробьевы горы такие высокие. И правда горы? Или, может, так мне показалось после болот, кто его знает? Но, во всяком случае, видно было во все стороны великолепно. На юго-западе равнинный лес плавно поднимался на холмы среднерусской возвышенности и таял в голубой дымке августовского полдня. «Дым!» — Игорь Басаргин поднял руку. «Смотрите, там и там!» Мы вгляделись. Игорь был прав. В десятки километров на запад и примерно в два раза больше на юго-запад тянулись вверх дымки. А еще через несколько секунд я увидел километрах в трех на лесной проплешине приземистую каменную башню. После долгих недель почти полного безлюдья местность перед нами казалась мегаполисом. «Урсаитянские стоянки?» – спросил Сергей. «Да вряд ли!» – Игорь Мордвинцев смотрел, приставив ладони к бровям домиком. «Знаете, вот тут, которая ближе, я, по-моему, вижу чистокол!» «Пойдем сначала к башне», – предложил Олег Фирсов. «Тань!» – я подошел. «По-моему, эта башня похожа на ту, ну, где мы оружие нашли». «Похоже», — согласилась она. «Каменная, ну вот интересно, как же они тут из камня строят?»